оставалось полагаться на достаточную очевидность самих заключений. Явное противоречие мнений различных экспертов было и в деле Горбаневской. Почти 10 лет она находилась под диспансерным наблюдением психиатров в связи с невротическим состоянием в молодости. Перед самым арестом комиссия гражданских врачей-психиатров еще раз освидетельствовала ее и сняла с диспансерного учета. На основании изучения истории болезни, катамнестического анализа более 10 лет и осмотра, данных за шизофрению нет. В настоящее время в направлении в психиатрическую больницу не нуждается. Такое заключение было вынесено 19 ноября 1969 года, а 6 апреля 1970 года Лунц и компания находят у нее шизофрению, ту самую вялотекущую, которую сам Лунц не признавал. Это было мне известно. Была в заключении Института Сербского и явная, сознательная, легко доказуемая ложь. Обосновывая свой диагноз, эксперты Института Сербского ссылались на недоброжелательное отношение к матери и равнодушие к судьбе детей, симптом эмоциональной уплощенности. Между тем, именно в период следствия и экспертизы она писала детям и матери письма, полные заботы и беспокойства, которых эксперты предпочли не заметить. Некоторые письма удалось достать и приложить к заключению. Совершенно анекдотически звучало заключение рижской экспертизы по делу Ехимовича. Председатель крупного колхоза в Латвии, убежденный коммунист, он в 1968 году написал открытое письмо в ЦК, озабоченный тем, что наши московские процессы того времени наносят серьезный ущерб делу коммунизма во всем мире. Он был исключен из партии, снят с работы, едва устроился истопником, но не прекратил своих протестов. С тех же коммунистических позиций он осудил оккупацию Чехословакии и вскоре был арестован. Вся описательная часть экспертного заключения состояла из хвалебных эпитетов. Если бы не заглавие, можно подумать, что читаешь характеристику человека, представленного к правительственной награде. Заявляет, что никогда и ни при каких условиях не изменит идеи борьбы за коммунистический строй, за социализм. На основании вышеизложенного комиссия приходит к заключению, что Ехимович обнаруживает паранояльное развитие у психопатической личности. Состояние больного должно быть приравнено к психическому заболеванию, а поэтому в отношении инкриминируемых ему деяний Ехимовича и А. следует считать невменяемым, нуждается в прохождении принудительного лечения в больнице специального типа. Словом, почти швейковская история. Со стороны рижских врачей это, видимо, был акт пассивного сопротивления. Выводы сделаем, какие приказано, а уж опишем, как есть. Даже суд вынужден был направить Ехимовича на повторную экспертизу в Институт Сербского. Слишком уж саморазоблачительно. Лунц совершил свое дело, оформил все как надо. Всего удалось нам собрать только 6 документированных историй болезни, но каждая из них была очевидна даже для неспециалиста. Других же материалов, воспоминаний, свидетельств, данных о спецбольницах набрался чуть не целый чемодан. Начались поиски честных специалистов, и тут мы натолкнулись на непреодолимые препятствия. Крупные психиатры, профессора и заведующие клиниками в частных беседах соглашались, что наши материалы не оставляют сомнений в преступности действий властей. Они даже подсказывали некоторые идеи, ходы, объясняли возможную механику отношений между КГБ и психиатрами, соглашались анонимно написать свои заключения по указанным делам, но категорически отказывались выступать открыто. «Среди нас нет академика Сахарова», — говорили они. «Ему, чтобы заниматься своей наукой, хватит бумаги и карандаша, а нам нужны клиники. Если нас лишат клиники, мы больше не психиатры, а за открытое выступление, ясно же, всех погонят с работы, как минимум». И это был конец. Находились, конечно, молодые психиатры, без чинов и званий, готовые выступить открыто, но это не имело смысла.